Тут были и обыкновенные пересыльные арестанты, и кандальщики-бродяги, которые непременно занимали какую-либо должность, например, старосты, парашечников и прочее, или производили какую-нибудь торговлю и содержали майдан. Все арестанты в этом балагане размещались на нескольких больших нарах, устроенных по обеим сторонам балагана и имевших проходы от стен и посередине. В конце каждых нар занимал место или трактирщик с огромным самоваром и различными снедями, или майданщик. Ежедневно прибывающие и убывающие партии пересыльных арестантов доставляли этим торговцам и чиновным арестантам большие выгоды. Особенно наживались майданщики, у которых игра в карты и кости производилась беспрерывно день и ночь. И за каждый кон они собирали по копейке, дозволяя за это играющим курить даровые папиросы. Торгующие чаем и прочим майданщики, когда перенимали один от другого такие заведения, платили большой выход, доходивший иногда до сотен рублей. Побывав под арестом не в одной тюрьме, я делался смелее и опытнее. А потому, когда нас привели в Москву, в пересыльную, я постарался познакомиться с некоторыми арестантами привилегированного сословия и поместился в их камере. Дворянская пересыльная камера находилась в том же балагане, но это была совершенно отдельная комната, в которой по стенам тянулись сплошные нары с голыми досками. В те времена еще дозволялось пересылаемым арестантам при проходе в столицах собирать подаяние. Для этого из среды и выбирался староста, которого оставляли незакованным и обязанность которого состояла в том, чтобы принимать подаяние и затем делить его между арестантами. На эту должность избрали меня. Из Москвы до Троицы Сергия нас везли по железной дороге, а далее на Переяславль и Ростов мы шли пешие, имея дневки в городах. На этот раз недолго мне пришлось прожить в Угличе. Через 10 дней после моего прихода из Петербурга прислали бумагу, чтобы выслать меня обратно к следователю. Явившийся в наш дом квартальный надзиратель не дал мне и пообедать. Меня отправили в тюрьму и тем же путем, которым я пришел, переслали в Петербург. В Петербурге у следователя я дал показания, какое мне присоветовал Хлебников, то есть отрицал свою виновность в краже у Киселева, но признался в том, что в тот день оставался у него. Меня оставили под арестом и отправили в Выборгскую часть. Здесь я, как старый знакомый, скоро сошелся с товарищами и успел приобрести расположение начальства, почему через 2 месяца меня поставили старостой. Обязанность старосты состояла в том, что он должен был ходить за кушаньем на кухню, разделять пайки и следить за чистотой и порядком, а правом и преимуществом его перед прочими было то, что он мог торговать чаем. Сначала я относился к своей должности добросовестно, а к своим товарищам гуманно, по-человечески. Но потом, чем дальше, тем больше, начинал делаться настоящим арестантом и подражать виденным мною старостам, то есть сделался стяжательным и ожесточенным. Нередко я обделял краткосрочных арестантов пищей, а с пьяными распоряжался произвольно или выманивал последние копейки. Таким образом, я сколотил 2-3 рубля и наменял много порядочной одежды и белья.